Глава 26. Обратить тьму. «Великий магистр!» — глухо проговорил Эйнар, глядя в лицо Алану, даже не думая кланяться главе Ордена Света. Тот скрывал себя под капюшоном до последнего. Как только смог устоять без привычной трости. Или и его слабость была лишь притворством. Эйнар инстинктивно закрыл собой Роксану и быстро окинул взглядом весь зал. «Кто еще?» Все заговорщики тут. Заклятия, ловушки. Догадываются ли стражи, кого скрыли в своих рядах? Коула так и нет. Вместо него еще один страж Норрис, явно прибывший ночью. Значит, Роксана была права. Плохо дело. «Не думал, что ты утаишь от меня свою свадьбу, великий второй страж». В улыбке Алана почувствовался ядовитый сарказм. «А я приготовил тебе дар». Из-за пазухи магистр вытянул что-то на ладони, и Эйнар счел это сигналом. Уничтожить всех оставшихся одним ударом – идеальное решение. «Всем укрыться!» – приказал он резко всем стражам. «В стороны!» Эйнар ждал худшего и успел только выставить магическую защиту возле себя, обхватить Роксану и прикрыть капеллана, который смотрел на происходящее с полным недоумением. Стражи, слава богам, тотчас выполнили приказ. Эйнар чувствовал, как дрожит и пульсирует магия, которую он создал вокруг себя. Еще движение магистра, он готов уничтожить и его. Он готов открыть тьму внутри себя всем вокруг, лишь бы это сохранило жизни. Несколько мгновений стояла полная тишина. Эйнар слышал тонкую, неразличимую вибрацию защитных заклятий. Стражи тоже замерли в обороняющих позах, но ничего не происходило. Великий магистр смотрел на Эйнара неотрывно, и в его взгляде все больше читалось недоумение. Недоумение нарастало. Ничего не происходило. Тишина стала напрягающей, и, наконец, ее разрушил голос. «Великий второй страж, ты ничего не хочешь мне объяснить?» Эйнар не торопился ничего менять. «Для начала я бы выслушал вас, великий магистр. И что ты хочешь услышать? Почему вы здесь, переодеты стражем, и скрываете присутствие до последнего? Обычно люди называют такое сюрприз и радуются неожиданным и, надеюсь, приятным гостям». Магистр кашлянул. «Они пытаются их испепелить при первом же движении. Сейчас не время для сюрпризов, мессир». «А когда будет время? У меня его совсем немного, ты знаешь». «Что ж», через силу выдохнул Эйнар. «Сюрприз удался». Он дал знак стражам подниматься, но до последнего не снимал защитные заклятия. Да, Алан сейчас явно не выглядит врагом, но верить ему было страшно. Сначала придется убедиться, что старик не врет и не пытается усыпить бдительность. «Я могу подойти, или ты снова готов все разрушить?» «Подходи», — кивнул Эйнар, выпуская из объятий Роксану. Та, слава богам, не стала болтать и ничего спрашивать. Да и капеллан хранил почтительную тишину. Если великий магистр не враг, то кто? До боли в сжатых ладонях хотелось верить тому, кто так напоминал отца. Но Эйнар знал, что его ошибка будет стоить жизни не только ему. «Я не желаю тебе зла, Эйнар, и не понимаю, почему ты решил обратное. Что за дар ты хотел преподнести?» Довольно резко перебил он. «Это дневник твоего отца. Мы были знакомы с ним, как ты помнишь, и поддерживали общение, когда я еще был здоров. Он передал мне свою просьбу — отдать записи тебе, когда ты вступишь в брак и обретешь права первого стража. Он всегда знал, что рано или поздно это случится. Почему он не отдал мне сразу?» Эйнар вгляделся в кожаную обложку со стопкой листов. «Я не знаю. Значит, ты был не готов. Это важный этап, Эйнар. Ты берешь на себя ответственность, и этот дневник — знак того, что отец делится с тобой своей силой, даже если его больше нет в живых». Эйнар развел ладони и убрал защитное поле. Если кто-то из присутствующих или, быть может, призрак основателя видят эту сцену, и если после нее произойдет что-то плохое, едва ли они обвинят его в излишней беспечности и доверчивости. Но не успел Алан сделать и пару-тройку шагов, довольно неуверенных, кстати, как по залу прокатилась тревожная волна. «Сюда что-то приближается! — крикнул Марк, оборачиваясь. «Приготовиться!» — неожиданно резко повернулся к дверям магистр и вскинул руки. «Какого демона?» — прорычал Эйнар, и стражи, едва выдохнувшие после первой опасности, снова мгновенно заняли боевые стойки. Мгновения снова растянулись до безобразия. Краем глаза Эйнар увидел, что Рокс тоже не теряет время и пытается занять самую выгодную точку. Двери распахнулись, и в зал ворвалась тьма. Огромный сокрушительный поток. Такого Эйнар еще не видел никогда. Пара стражей и Марк успели что-то крикнуть, прежде чем их поглотила, закрыла собой эта тьма. «Что за...» «Давай со мной!» — проорал Алан. «Объединим силы!» Эйнар тянул время, пытаясь скрыть, заблокировать свою темную магию, что запросто вырвется наружу. «Эйнар!» «Одному не совладать. Это не стайка айгулов в храме города. Это невероятный поток тьмы, который кто-то сознательно обрушил на них всех, желая стереть с лица земли. Все пришло в полный хаос. Не было ничего видно, только нарастал шум. То, что сотворил однажды первый страж тьмы, Лоуренс, стало уникальным способом борьбы с темной магией. Пропустить через себя, изменить и развеять. Не бороться, не встречать атаку щитом лоб в лоб, а обмануть, сделать вид, что ты готов сдаться, чтобы отыскать в себе невероятно сильный светлый резерв и преобразовать силу тьмы в нечто иное. Словно ты способен поймать направленную стрелу, позволить ей проткнуть тебя насквозь, но за крохотные доли мгновения распылить стрелу в прах. То, чем обладал Эйнар, превосходило способности других стражей. Ведь тьма, обращенная в него, так легко принимала стража за своего и так же легко соединялась в одно целое, увеличивая мощь и силу многократно. И самое сложное было ее потом погасить. Словно пытаешься задуть, как свечу, огромное полыхающее пламя. Объединить силы с магистром, показать ему эту правду. Но сейчас нет иного выбора. Может, именно свет Алана поможет выстоять в этот раз. Надо только поверить. Надо сделать все, чтобы спасти Роксану. Чтобы хоть кого-то спасти. Он резко схватил Алана за руку, чувствуя шероховатость и сухость его ладони. Но у него есть сила. Не зря он стал великим магистром и так долго удерживал за собой власть. Он владеет магией света, как никто другой. «Готов», — произнес магистр так, что было слышно даже сквозь чудовищный гул. Спокойно, уверенно и будто отчаянно. Эйнар кивнул, и потоки их магических сил схлестнулись, переплелись и создали вокруг нечто, похожее на незримую воронку, меняющую пространство и время. Тьма была не похожа на обычный морок, она казалась разумной, и она будто услышала это приглашение. Удар пришелся в самое сердце. Эйнар выстоял, хотя казалось куда легче упасть на колени, на пол, разорвать связь, сдаться окончательно. Кто-то выпустил из железных врат сущее безумие. Не это ли конец света, который предвещают заговорщики? Предвещают или желают устроить сами? Тьма радостно откликнулась, найдя в Эйнаре созвучие. «Ты наш, ты с нами, ты такой же!» Уничтожить все вокруг. И казалось, нет ничего восхитительнее, чем стереть с лица земли этот жалкий и без того разрушенный замок, людей, эти горы. Стереть все до основания, оставить лишь свободу и пустоту. «Эйнар!» — доносился до сознания голос магистра. В храме на ритуале с Роксаной он не справился. Он поддался айгулам и уничтожил все, что смог уничтожить. «Ты можешь, обрати ее! Ты знаешь, что такое свет! Ты здесь ради него! Помоги!» Магистр услышал, и по венам будто понеслась раскаленная лава. Магия света поглощала тьму, шла по ней потоком и превращала темный пожар в сияющий огонь. Вспышка света взорвалась перед глазами. Пронзила все пространство, стены, весь замок, горы, небо, вплоть до самого горизонта и дальше. В ушах звенело так, будто кто-то внутри головы ударил в гигантский колокол. И наступила полная тишина. «Не знал, что ты так умеешь», — произнес Эйнар Алану одними губами, размыкая руку. Магистр стоял рядом и улыбался. Улыбался, демоны его подери. Они едва не стерли все вокруг с лица земли, а этому старику хоть бы хны. Зал был отчасти разрушен. От мощи заклятия рухнул один из опорных столбов и разворотило двери. Но было чудом уже то, что на голову не обрушилось все убежище и не засыпало стражей в одну общую могилу. «Я тоже не знал, что ты так умеешь», — сказал магистр. «Сюрприз!» — растянул губы в сдавленном смешке Эйнар, пошатываясь и опускаясь на пол на колени. Магистр смотрел на него так пронзительно и светло, и Эйнар удивлялся, как могла прийти в голову мысль принять его за главного заговорщика. «Почему ты стоишь и не падаешь?» — спросил он Алана, с трудом удерживаясь ровно при страшном головокружении. «Принял сегодня повышенную долю обезболивающего», — пожал плечами магистр. «Как будто знал, да?» «Как будто...» Молнией вдруг прострелила мысль, и Эйнар обернулся. «Рокс! Жива!» Черноволосая худая девушка осторожно поднималась с пола. Кажется, ее не задело. А ведь обещал без сюрпризов. Но что за свадьба без неожиданностей? Мать их подери. Эйда Рокс увидела его взгляд, подошла и рухнула рядом, прижавшись боком. От ее касания мгновенно стало теплей и легче. Самую малость, но хоть так. «Кто-нибудь скажет, что это было?» Сипло начала она. «Надеюсь, не очередное испытание невесты». «Цела?» «Вроде. Даже вспомнила кое-что». Начала она и бросила взгляд вверх на магистра, а потом скомканно закончила. «Из того, чему нас учили в монастыре». К ним торопливо подошел Марк, склонился перед Алланом и только потом, наконец, спросил. «Кто мог отключить защитные артефакты? Только мы имеем доступ. Нас едва не уничтожили. Если бы не великий магистр, который, по великому счастью, явился на твою свадьбу, Эйнар...» «Где Коул?» — невпопад уточнил он. «Не знаю». «А Лоуренс знает?» — кивнул он куда-то наверх. «Лоуренс!» — нахмурился магистр, переводя взгляд с одного стража на другого. Они тоже переглянулись, а Марк выразительно уставился на Эйду Рокс. «Долго объяснять». Тяжело выдохнул Эйнар. «Я теперь, похоже, никуда не тороплюсь. Отправь двоих, нет, троих, проверить защитный контур и восстановить, как было», — передал Эйнар Марку. «Еще двоих на поиски Коула. Из-под земли достаньте». «Нам есть где поговорить?» — устало спросил Алан. «Надеюсь, общий зал не затронуло. В случае чего, чувствую, ты еще не все силы потратил. Это иллюзия», — усмехнулся Эйнар, тоже едва шевелясь. «Только кажется. Что ж, для великого первого стража важно умение держать нужный вид. Тоже полезно. Врагам назло». Магистр наклонился, и стало видно, насколько боль сковала его тело. Но Алан упрямо потянулся еще ниже и, наконец, поднял с пола кожаную папку с бумагами. Последний подарок от отца. Эйнар перехватил его и сжал, пытаясь понять, что он чувствует сейчас в первую очередь. «Я пойду с вами», — упрямо поднялась Роксана и схватила Эйнара за руку. «Теперь я тоже имею право все знать».